20:42. Какими бы странными и чужеродными ни казались кендроподы, каждый из них был по-своему красив, каждый двигался особенно. Хендроподы могли ходить на двух, четырех и шести конечностях, могли висеть на потолке, и каждый из них предпочитал свой, особый стиль движения. Это обескураживало людей. Это было бы примерно то же самое, как если бы они наблюдали за антилопами, каждая из которых по-особенному ходила бы на одних и тех же четырех ногах. А изменяющиеся орнаменты танцующих цветов шерсти хендроподов были настолько уникальны, что казалось, будто видишь перед собой кошек различных пород или людей в одежде разных цветов. Из-за таких индивидуальных различий было трудно назвать хендроподов представителями одного и того же вида. Вернее, сделать это можно было, только признав, что они во многом напоминают людей. Только люди, бегающие трусцой, ходящие, ползающие, плавающие, прыгающие с парашютом, могли быть настолько индивидуальны. «Видеть другие!» — мелодичным, похожим на звук свирели голосом, проговорил Хендер. «Спасибо, спасибо, спасибо! Аварийный выход! Опасно!» «Да, Хендер, опасно!» Джеффри указал на себя, а потом на дверь. «Когда приходить другие? Аварийный выход! Так, да?» Хендер улыбнулся, обнажив три здоровенных зуба, и радостно кивнул. «Да, опасно! Аварийный выход! Спасибо, хорошо, Джеффри!» Хендер перевел содержание этого диалога другим хендроподам. Те взволнованно поворачивали глаза то к нему, то к людям. «А ты отлично говоришь по-хендерски», — еле слышно сказала Нелл Джеффри. «Хендер использует только глаголы в повелительном наклонении и простые существительные», — объяснил Джеффри. «По всей видимости, он ассоциирует слова с картинками и надписями на табличках с предупреждениями и указаниями направления. Эти таблички обычно выглядят так, чтобы к нужному месту мог добраться даже тот, кто не умеет читать. Но истолковать рисунки словами можно по-разному». «Будь я проклят!» — пробормотал Зеро. «А я всю жизнь терпеть не мог эти таблички. Считал, что они для дебилов». Нелл радостно улыбнулась. «Кто бы мог подумать, что такие таблички могут стать розетским камнем?» «Я все равно не понимаю, каким образом эти существа могли эволюционировать здесь?» Ворчливо проговорил Тэтчер, долго осмотревший в одну точку. «Легко!» — усмехнулся Энди. «Они исчезают!» Нелл озадаченно уставилась на Энди. «Думаю, их шерсть очень чувствительна к свету и, каким-то образом отражая его, переносит на противоположную часть тела. Эй, Хендер, исчезни! Не бойтесь, ему нравится это делать, он знает, что это меня пугает!» Хендер кивнул Энди и улыбнулся. Его густая шерсть встала дыбом. Хотя все смотрели прямо на него, Хендер исчез. Казалось, все видно сквозь него. Остались видны только его глаза и улыбка. «Боже милосердный!» — прошептал Тэтчер. Зеро расхохотался. «Да это же просто офигенный чеширский кот, братцы!» Все хендроподы последовали примеру Хендера и слились с окружающим фоном. Остались только их глаза и улыбки. «Мать твою! Ну надо же!» — прошептал ни на секунду не прерывавший съемку Зеро. «Вот, наверное, почему их предки смогли так долго прожить в этой среде!» — задумчиво проговорила Нелл. «Вот почему у них появился разум!» «И орудия они начали изготовлять именно поэтому», — добавил Джеффри. «Да, они могут уходить за пределы этой безумной пищевой цепочки». Вдруг глаза Джеффри загорелись. Его озарило. «Точно! В этой экосистеме настолько высока вероятность гибели в зубах хищника, что у здешних животных могли и не включиться внутренние биологические часы, регулирующие продолжительность жизни. И когда у этих существ развилось умение становиться невидимыми, Джеффри взволнованно посмотрел на Нелл. Возможно, они стали практически бессмертными, и это позволило им сохранить целостность своего генетического пула за счет минимизации размножения. На таком крошечном острове разумные существа не могли размножаться слишком часто, пробормотал он. В такой маленькой группе риск нарушения генофонда был бы слишком велик. Так что, чем дольше продолжительность жизни каждого поколения, тем меньше возможность генетических сдвигов. Такого сценария я себе раньше просто не представлял. Значит, хендеры на самом деле могут быть бессмертны? Прошептала Нелл. О, мой бог! В джунглях живут обезьяноподобные существа, немного напоминающие хендероподов, сказал Энди. Они тоже умеют исчезать. Мы с Квентином назвали их местными шимпанзе. Хендер их недолюбливает, потому что они воруют добычу из его ловушек. Если спросите меня, буркнул Тэтчер, то я скажу, что спасти этот вид было бы намного безопаснее. Эй, Хендер сегодня нам всем спас жизнь, Тэтчер, задница вы такая! — возмутился Энди. — А местные шимпанзе вами бы позавтракали! На этом острове всего за несколько недель погибли десятки людей, доктор Редмонд, — сказала Нелл. — Здесь мы вроде бы в безопасности, но за пределами этого дерева не протянули бы больше нескольких минут. — Да, кстати! — Энди встал, поправил очки на носу и, вздернув брови, уставился на знаменитого зоолога. — Просто из любопытства, Тэтчер, а где черти носят нашего водителя? — Должен бы уже вернуться, — сердито буркнул Тэтчер. — Вы что себе позволяете? Что вам такое в голову взбрело? — возмутился Тэтчер. — А я начал задумываться насчет вас, — сказал Энди, указав на Тэтчера пальцем. — Мне интересно, как далеко вы могли бы зайти, оберегая биосферу от разумной жизни? В конце концов, люди — самая страшная биологическая угроза на этой планете. Верно, Тэтчер? — Я отрицаю все, в чем вы желаете меня обвинить, — выпалил Тэтчер. — Если сержант не вернется в самое ближайшее время, Тэтчер, мы все можем здесь загнуться, — сказал Зеро. — Без машины нам по острову не пройти. — И даже если мы останемся здесь, мы можем взлететь на воздух, — добавил Джеффри, пытливо глядя на Тэтчера. — Скажите толком, — взорвался Зеро, — вы точно этому сержанту все нормально растолковали? — В чем именно вы меня обвиня? Новый подземный толчок сотряс фюзеляж старого самолета. Хендроподы приняли свое обычное обличие и уставились на людей. «Остров уже так трясет, что вояки, может быть, уже всех эвакуируют», — процедил сквозь зубы Джеффри. «А может быть, они не хотят, чтобы хендроподы выбрались с острова и решили бросить нас здесь?» — воскликнул Энди. «Возможно, с Кейном что-то стряслось», — пожал плечами Тэтчер. «Авария какая-нибудь?» Он понимал, что, в принципе, такое могло произойти, но очень надеялся, что это не так. «Тут всякое может случиться», — пожал плечами Джеффри. «Мало ли, кто на него мог напасть». «Ладно», — решительно кивнула Нелл. «Слишком много может быть, ребята. Зеро, ты мог бы навести свою камеру на базу, взять ее крупным планом и посмотреть, что там происходит?» 20:47. Зеро водрузил камеру на треногу рядом с дверью дома Хендера, переключился на режим ночного видения. Перед ним предстала светло-зеленая панорама острова. Разорванное кольцо джунглей светилось, словно галактика. Зеро навел объектив на тригон, стоявший примерно в 3 милях от дерева Хендера, и увидел подлетающие и улетающие вертолеты, и подъезжающие к базе джипы. Черт! Черт! Похоже, они действительно пакуют вещички и сматываются. Зеро повернул объектив к западу и увидел, что трещина в дальней стене чаши острова стала шире. Соленый пруд, который не так давно спас ему жизнь, увеличился за счет притока морской воды и стал больше похож на озеро. — Трещина расширяется, — сказал Зеро. — Океан наступает. Он отошел в сторону и дал Нел посмотреть видоискатель. — Черт! — выругалась Нел и уступила место у камеры Джеффри. — Когда вода соприкасается с линиями древних разломов, бабах! Мгновенно возникает землетрясение, — проговорил Джеффри, глядя в видоискатель. — А после каждого толчка в субстракт острова проникает еще больше воды. — Обалдеть! — кивнул Зеро. — Тэтчеру можно верить? — резко спросил Джеффри. — Думаю, ответ заключен в самом вопросе, — сдвинув брови, проговорила Нелл. — Вряд ли у него хватит храбрости погибнуть вместе с нами, — покачал головой Джеффри. — Возможно, ты прав, — сказала Нелл. — Но у меня другая мысль. Можем ли мы рассчитывать на то, что нас отсюда вывезут? — Понимаю, думать о таком ужасно, но мы обязаны мыслить реалистично. — Возможно, Тэтчер не единственный, кому не по душе мысль о том, чтобы разумные существа покинули этот остров. Вполне вероятно, что начальству это тоже не нравится. А может быть, Кейн нас просто бросил? — И я об этом думал, — признался Джеффри. Этот сопляк просто жутко напугался. — Я в восторге, — простонал Зеро. — И у нас нет никаких средств связи, никакого транспорта, — добавил Джеффри. Над лиловыми полями, залитыми лунным светом, появилась стая светляков. — Пора убираться отсюда, братцы, — заключил Зеро. 20:50. Нел, Джеффри и Зеро вошли в кабину Б-29 и плотно закрыли за собой дверь. Тэтчер сидел как каменный. Его окружили любопытные хендроподы. Они гладили его рыжую бороду, заглядывали в карманы жилета. Один нашел стручок арахиса, не найденный Тэтчером, подбросил его в воздухе, поймав ртом, разжевал, и его губы расплылись в довольной ухмылке. Затем он протянул Тэтчеру свое угощение, нечто наподобие засушенного миниатюрного зародыша. Энди сидел на страже, наблюдал за морем из кокпита. — Эй, братцы! — прокричал он. — Они улепетывают без нас! Люди и хендроподы поспешили к нему. Тэтчер не тронулся с места. Он посмотрел на часы. 20:51. Они увидели два отплывающих от острова военных корабля. В потревоженной винтами воде сверкали искры светящегося планктона. Из-за скалы появилось небольшое судно и направилось на север. — Это Трезубец! — вскричал Анел. Джеффри вздернул брови. — А? — Это судно, на котором мы сюда приплыли, — объяснил Зеро. — Ах да! — воскликнул Джеффри. — Вот не думала, что так обрадуюсь, увидев эту посудину, — сказала Нелл. — Минуточку! — прокричал Зеро. Он вынул из кармана штанов коротковолновый видеопередатчик и выдвинул антенну. Затем воткнул штекер от передатчика в камеру, а другой штекер подключил к микрофону и протянул передатчик Джеффри. — Направь антенну на Трезубец, — сказал он. — Может быть, батарейка еще не окончательно подсела? — Ну, давай, Персик, не подведи нас, малыш. Диапазон у этой хреновины всего 700 метров, но, может быть, сигнал отразится от воды. Персик, будь на связи. 20:52. Персик играл в Halo 5. Он был в наушниках. Он яростно и метко расстреливал чудовищных инопланетян. И вдруг, неожиданно в правом углу экрана его монитора замигала надпись «Входящая передача». Персик снял наушники. «Что за черт?» Он пробежался пальцами по клавиатуре и быстро вывел на экран изображение. Нел, Энди и Зеро отчаянно махали руками. Они стояли около какого-то искореженного окна. У них за спиной толпились какие-то диковинные существа, поразительно смахивающие на инопланетян из той самой игры, в которую только что играл Персик. Он был настолько ошеломлен, что не сразу включил звук. «Персик, Персик, ты на месте! На помощь!» — прокричал Зеро. Персик потерял дар речи. Он дрожащей рукой сжал микрофон. «Зеро? Это ты, дружище?» — наконец выдавил он. Компания у искореженного окна возликовала. Персик придал изображению полноэкранный масштаб, выпутал из пышной шевелюры второй беспроводной микрофон и прокричал в него. «Босс, босс, вам бы лучше поскорее прийти сюда!» 20:54. Дверь ходовой рубки распахнулась. Вбежала Синтия. Капитан Сол и старший помощник Уарбуртон вздрогнули. «Остановите корабль, капитан!» — задыхаясь, вымолвила Синтия. «Бросьте якорь!» «Вы в своем уме, Синтия?» — хмыкнул капитан Сол. «Ни за что! Командование флота США только что отдало нам приказ уйти на минимальное безопасное расстояние от ядерного взрыва. Там Нел, Зеро и Энди!» — выдохнула Синтия. — Они застряли на острове. Их там бросили, капитан Сол. Им нужна помощь. Капитан Сол склонил голову на плечо. — Энди? А я думал, этот бедолага погиб. — Если вы уйдете дальше от острова, мы потеряем связь с ними, — умоляюще проговорила Синтия. — Остановите корабль. Капитан Сол нахмурился и неохотно велел Уарбуртону заглушить моторы. Он с недоверием смотрел на Синтию. «Радируйте на Энтерпрайз и скажите им, что мы получили сигнал бедствия», — сказал он Уарбуртону. «Нет!» — отчаянно прокричала Синтия. «Лучше пойдемте со мной, вы сами все увидите». Капитан Сол сдвинул брови еще суровее. «Синтия, если это опять какие-то ваши телевизионные заморочки...» «Так что мне сказать парням с Энтерпрайза, капитан?» — осведомился Уарбуртон. Капитан Сол скрипнул зубами. — Скажите им, что у нас проблемы с двигателем. — Вы мой бог, капитан Сол! Синтия поцеловала капитана в бороду. — Мой морской бог! — Ну ладно, ладно, хватит уже. Капитан Сол глянул на Уарбуртона, сделал большие глаза, покачал головой и поспешил по трапу следом за Синтией. Первый помощник вышел на связь с Энтерпрайзом и заговорил приятным голосом полуночного диджея. «Приветствую вас, Энтерпрайз! У нас небольшая проблема с двигателем, и в данный момент мы ее решаем. Надеюсь, на это уйдет совсем немного времени».